Глава 19. Свет. Повсюду свет. Читатель, попробуй представить, что ты прожил всю жизнь в темном-притемном подземелье. А теперь представь, что однажды весной, на исходе дня, ты попадаешь из этой тьмы в верхний мир, к солнечным окнам, сверкающим полам, блестящим медным котлам, сияющим доспехом и расшитым золотом гобеленом, развешанным по стенам королевского замка. Вообразил? Заодно, раз уж ты тренируешь воображение, представь, что в ту самую минуту, когда крыс-раскура вылезает из темницы на свет, в этом же замке рождается мышонок. Да-да, читатель. Тот самый мышонок Деспиро, которому непременно предстоит встретиться с ошалевшим от света Раскура. Но эта встреча еще впереди. До нее еще надо дожить. Пока же крыс просто стоит, упиваясь светом, потрясенный и счастливый. Неужели бывает столько света? Точно пьяный, Раскура, пошатываясь, переступал с лапки на лапку и крутил головой, переводя взгляд с одного сверкающего предмета на другой. «Я никогда отсюда не уйду!» — восторженно бормотал он. «Никогда! Я не вернусь в подземелье! Ну что мне там делать? Я никогда больше не стану мучить заключенных! Я хочу жить здесь! Только здесь!» Крыс закружился в счастливом танце и так, шажок за шажком, двигался из комнаты в комнату, из галереи в галерею, пока не очутился у дверей большого банкетного зала. Заглянув внутрь, он увидел там короля Филиппа, королеву Розмари, принцессу Горошинку, 20 придворных, жонглера, 4 министрелей и всю королевскую рать. Вот это был пир! Читатель, вот это было зрелище, особенно для глаз Раскура, ведь он никогда прежде не видел счастливых людей. В подземелье все как на подбор были несчастны. Ни тюремщик Грегори, ни узники, заточенные в доверенную ему темницу, никогда не смеялись, не улыбались и не чокались с соседями по столу. Никогда прежде Раскура не слышал этого хрустального звона. Он стоял точно зачарованный. Все сверкало. Все. Золотые ложки на столе, бубенчики на колпаке жонглера, струны на гитарах министрелей, короны на головах короля и королевы. А маленькая принцесса, какая же хорошенькая! Сама точно лучик света. На платье слепящие блестки, аж глазам больно. А когда принцесса смеялась, а смеялась она почти не переставая, все вокруг светилось еще ярче, каким-то особым светом. «Господи!» — выдохнула Раскура. «Так не бывает. Это чудо какое-то. Надо обязательно сказать Боттичелли, что он не прав. Смысл не в страдании. Смысл — это свет». И тут Раскура не вытерпел. Задрал хвост повыше, и в такт мелодии, которую играли на своих гитарах министрели, бодрым шагом вошел в зал. Читатель, этот крысенок пригласил себя на банкет.